Мерлин Монро, Джеймс Дин и Клуб 27, Джим Моррисон, Дженнис Джоплин, Курт Кобейн, Джимми Хендрикс и Эми Уайнхаус улыбались мне. Все эти звезды умерли от передозировки жизни. Возможно ли, что самоубийство было частью фантазии Марты? Может быть. Я проверила ящики и шкафы. Прощального письма не было. Как не было и ничего, указывающего на то, что утром она вышла из дома с намерением выпрыгнуть из окна высотки. Она просто хотела, чтобы ей помогли. Но разговор с Карваной оказался смертельным. Мое тело молило об отдыхе, но я попыталась сосредоточиться. Взяла стакан воды из холодильника и, пользуясь возможностью, заглянула внутрь. Слишком много бутылок Кока-Колы, слишком мало съестного. Кошмарный запах испорченной еды на вынос из ресторанчика «Траттория Саржента», остатки чего-то в больших контейнерах, и все без какого-либо порядка. В раковине скопилась посуда, на столе крошки. В кладовой — еще бутылки из-под Кока-Колы. Никакой марихуаны, кокаина или алкоголя. Только кола. Вот и вся зависимость Марты. Я вошла во вторую комнату и заметила, что та служит кабинетом. На полках стояли всевозможные книги. Классические, коллекционные, дерьмовые, сладкие романы, бульварное чтиво. Я сделала снимок, чтобы проанализировать их позже. Быстро пролистала семейные альбомы. Несколько фотографий, все старые, с пожилыми людьми. Дяди, двоюродные братья, бабушки и дедушки. По-видимому, у Марты не было потомков, только предки. Печальная реальность, когда мы стареем. Я села за компьютер, который меня интересовал больше всего. Он находился в спящем режиме. Я воткнула флешку и, копируя содержимое, воспользовалась возможностью изучить историю поиска. Я заметила, что за 2 месяца до смерти Марта частенько заходила на сайт знакомств amorideal.com, а потом перестала. Несомненно, тогда-то она и познакомилась с аферистом. Я попыталась получить доступ к ее профилю на сайте, но не смогла. Аккаунт удален. Возможно, она сама его удалила, думая, что нашла настоящую любовь. Последние 2 месяца она витала в облаках, подпитываемые лживыми комплиментами обманщика. Звучало смешно, но реальность была ужасной. Я открыла несколько электронных писем от собака из Туданча Легал 88 и убедилась, что это действительно тот самый мошенник с его сладенькими любовными посланиями. Марта называла его Пьетро, но я была уверена, имя фальшивое. В одном из последних писем он в открытую просил 1500 реалов, чтобы заплатить за медицинские анализы, которые должен был сдать в срочном порядке и на которые не распространялась его страховка. 1500 реалов, примерно 30 тысяч рублей. Не знаю, кто сказал, что любовь слепа, но он был совершенно прав. Все женщины слышат по телевизору про такие аферы, но думают, что подобное происходит только с кем-то другим. А попав в аналогичную историю, верит первому попавшемуся мудаку. Собака Эстуданчи Легал 88 был умным. Он профессионально забрасывал почтовый ящик Марты страстными посланиями, отправленными посреди ночи. «Сейчас 4 утра, и я проснулся, думая о тебе. Знакомство с тобой изменило мою жизнь. Ты моя настоящая любовь. Я не говорю, что люблю тебя, потому что если произнесу это, ты сбежишь. Но я люблю тебя, моя принцесса. Ты прекрасна. Ты часть моих снов. Жду не дождусь, когда мы будем вместе. Пьетро». Еще одно электронное письмо, отправленное им через несколько минут. «Моя красавица, я все еще не могу уснуть. Ты не выходишь у меня из головы. Как мне теперь с этим жить? Мне очень повезло найти тебя. Я надеюсь убедить тебя в своей порядочности и завоевать навсегда. Пьетро». И еще в 8 утра. Я проснулся с улыбкой. Очень приятно быть любимым и любить кого-то по-настоящему. Спасибо, что вернула мне надежду на счастье, моя красавица. Если проанализировать содержание сообщений, становится заметно, что поначалу Марта осторожничала в своих ответах. но постепенно сдалась и смягчилась, пока ласковые слова не поглотили ее целиком. Тут-то Пьетро и начал ее использовать, прося денег в долг. «Моя принцесса, мне стыдно даже говорить об этом. Мы не встречались лично, но мои чувства настолько сильны, что, думаю, я могу обратиться к тебе за помощью в момент крайней необходимости. Мне некуда податься, это действительно серьезно. Можешь ли ты одолжить мне 500 реалов? Мой банковский счет заблокирован из-за судебного иска к моей семье, и мне нужны деньги на оплату месяца в колледже. Обещаю, я верну тебе деньги, как только все уладится. Целую, Пьетро». Мой телефон завибрировал, слегка напугав меня. Снова муж, в четвертый раз. Больше задерживаться нельзя. Мне не хотелось ссориться по возвращении домой, только этого не хватало. Паулу не мог приспособиться к тому, что был женат на офицере полиции. Истинная правда. Порой, когда я рассказывала истории, услышанные в участке, мне казалось, что он воспринимает меня как дикого зверя. Он был не в состоянии понять той лихорадки, которая охватывает полицейского с появлением тайны. Это прилив адреналина, желание узнать правду, вернуться к началу. Я всегда с нетерпением ждала расследования в поле. Итак, я в поле. Я поспешно вырубила компьютер и уже выключала свет, когда заметила пробковую доску, висевшую за дверью спальни. Там, среди стикеров и пришпиленных кнопками записок, я нашла сокровище. Среди множества бумаг, чеков из ресторанов и других бесполезных на первый взгляд вещиц. Марта, похоже, начала собственное расследование. Чтобы установить личность собака из Туданчи Легал 88, он же Пьетро. На доске висели распечатки переписок в Фейсбуке и электронной почте, всевозможные документы, листочки с признаками мошенника, а также любительский набросок его лица. Знак того, что у Марты действительно не сохранилось никаких его фотографий. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Я собрала все бумаги, чтобы потом просмотреть и отделить зерна от плевел. Безусловно, кое-что из этого бардака она относила к Карване, но старый ублюдок, должно быть, спрятал записи от меня или выбросил в мусорное ведро. Я собиралась уйти, взяла сумку со стула, сунула в нее мобильник, флешку и бумаги. И снова там хаос. Решила не обуваться. Не заслужила я таких мучений. Уже возле двери заметила небольшой столик, на котором лежало несколько конвертов и почтовых пакетов. Я ворвалась в дом с такой стремительностью и жаждой добыть информацию, что проигнорировала этот столик. Я просмотрела конверты. Счета за электричество, газ и телефон. Стандартные письма от благотворительных организаций с просьбой о финансовой помощи. И, наконец, уже вскрытый конверт из лаборатории. Результаты осмотра рта и влагалища Марты. Пробы на бактерию дифунги вермибус дали положительный результат. Я сфотографировала бланк анализов и ушла. Направляясь через комплекс к воротам, я нажала на кнопку сигнализации на ключе от машины Марты, желая посмотреть, где та припаркована. Мне было непонятно, зачем женщина взяла такси, чтобы добраться до полицейского участка, если у нее имелся автомобиль. Была не в состоянии водить? Поиски оказались безрезультатными, авто не обнаружилось ни рядом с домом, ни в пределах района. Я даже прогулялась по кварталу. Ничего. Заинтригованная, я бросила ключи в сумку и забралась в свою Хонду. Прежде чем завести двигатель, проверила мобильник. Еще три звонка от мужа. Воспользовавшись случаем, я залезла в Google и поискала информацию о дифунге вермибус. Дифунги вермибус — трупные черви, трупные личинки. Через несколько секунд появился результат. Это грибок мертвых, который, как известно, появляется только на трупах. Я продолжала читать. Некоторые статьи рассказывали о городской легенде «Поцелуй некрофила». Девушка целует красавчика в клубе и подхватывает бактерию, которой свойственно появляться исключительно на трупах. У меня поползли мурашки по коже.